«Грамм по 20-30», тут же уточнил он. «Сейчас», — даже мысленно Архонт умудрился передать тяжелый вздох Нед. Она принесла несколько золотых колец и браслет из металла, похожего на платину. «А камни где?» — спросил Сергей, разглядывая пустые гнезда на браслете и кольцах. «Там были алмазы», — ответила девушка. «Архонт сказал, что тебе они не нужны, и я их продала». «Точно», — прапорщик удивился Сергей. «Тебя надо на север отправить, снег чукчам продавать. Кому ты здесь умудрилась продать бриллианты?» «Ермолаеву», — пожала плечами Нед. «Он что, с собой столько наличности возит?» «Нет, под честное слово. Вампиры подтвердили, что не врет и намерения обмануть не имеет». «Ну тогда ладно», — демонстративно выдохнул Сергей. «А то прям когнитивный диссонанс возник. Нет, и под честное слово». Нед фыркнула, как кошка, и вышла из кабинета. «Своевольная девица», — заметил Потапов. «И не говорите», — вздохнул Сергей. «А построже с ней не пробовали?» «А зачем?» Сергей сложил кольца кучкой перед собой и начал напитывать их энергией. «Если сильно ограничивать подчиненных, создавать для них узкие рамки поведения, то общее качество совместной работы упадет». Он стал гонять по столу лужицу металла. «Пусть лучше накосячит, проявляя себя, чем я буду за всех думать один». Создав из золота несколько пластинок, он пододвинул их к Потапову. Сам принялся за браслет. В отличие от золота, платина в себя энергию не тянула, а наоборот оказывала ощутимое сопротивление при попытке напитать ее. Вскоре металл размяк и потек. Очистив его от примесей, Сергей изготовил еще несколько пластин. «Держите. Если надо будет, то еще изготовлю. Это не проблема». Сергей посмотрел на криминалиста. «Мне нужно понять свойства этих материалов. Узнать, что это за энергия такая. И самое главное, выяснить, чем нам грозит попадание этого металла в руки врага. Использовать амулеты все равно придется. Это уже не такая большая тайна. И попадание подобных изделий к врагу – это просто вопрос времени». «Мы и так почти живем на работе», – улыбнулся ободряющий Потапов. «Нам это чудо интересно не меньше, чем вам». «Попробуйте даже самые дикие идеи по использованию этих материалов в народном хозяйстве записывать. Лучше тетрадку заведите. И пусть все, кто работает с этими материалами, любую пришедшую в голову мысль туда записывают. Но учтите одну деталь. Массовый выпуск пока невозможен. А скорее всего, эти вещи могу делать только я».